Лунин в Забайкалье. Эйдельману. Мелькнуло короткое лето, увяло забвенье трава. Какая-то женщина где-то на вас потеряла права. О, вы, неудачник опасный, скажите, зачем, почему сменили халат свой атласный на вечную эту тюрьму? Ступайте на волю скорее, велите вазок заложить. Чем медленней мы, тем старее, пора бы с собой дорожить. Отвага нас детская мучит, в кирпич кулачками стучит, дерзанием штык не научит, с любовью замок разлучит. Неужто что было, то было? И гвардия вас позабыла, и даже не снитесь вы ей. А чем же вы это опасны? Наверное, тем, что прекрасны, и тем, что, наверное, пристрастны в любови к отчизне своей.